с Иоланой чуть рискованнее. Она не связана со мной ничем, кроме слов. Но она – воздушный дух, а ими вообще очень сложно управлять напрямую. Даже опытные маги предпочитали с ними не связываться, потому что подчинить сложно, а удержать – еще сложнее. Только специфические техники позволяли делать это эффективно, но они были распространены только в узких кругах. Так что если захватчик разума попытается взять под контроль Иоланну, то ему придется хорошенько настроиться. А это время. Я успею обнаружить его вмешательство и вытеснить его ману. Тем более, что я все время начеку. Мы двинулись дальше. Чем глубже уходили, тем сильнее ощущалось воздействие кристалла. Вскоре и я услышал, как гудение кристалла складывается в неразборчивые слова. Ардамун сильно хмурился, озираясь по сторонам в готовности к бою. Иоланна словно приклеилась ко мне и старалась даже не смотреть по сторонам. А потом мы пришли к центру кристалла. Просторный круглый зал, тоже из кристалла, но не полностью. В самом центре была круглая каменная площадка. В ее центре был нарисован магический круг, местами сильно потертый. Он тускло сиял, а из знаков, вписанных в него по всей окружности, вверх выходили толстые энергетические цепи. Они удерживали находящееся в круге существо. Оно было похоже на многоножку. Тело из множества сегментов алого кристалла, остроконечные ноги из него же, только вместо головы со жвалами, у него было почти человеческое лицо, только темно-красное, а вместо носа две узкие щелочки. Выглядело не очень привлекательно, зато кое-что объясняло. И это был не магический зверь, а кристальный элементаль, и весьма сильный, раз он смог захватить власть над другими кристальными существами, пусть и животными, а не элементалями. О его силе говорили и условия его содержания, ведь удерживали его не только цепи. Через центр тела проходил огромный кол из чего-то желтовато-белого, кости. Он был исписан символами. Кол пригвождал элементаля к каменной площадке. Время от времени символы на колу вспыхивали, заставляя элементаля корчиться от боли и злиться. Кол – это артефакт подавления, а магический круг – печатью удержания. Вот только зачем тратить столько сил на удержание элементаля, когда можно его просто уничтожить? Он заметил меня и одарил злым взглядом. «Я чувствую в тебе его кровь, кровь вора, укравшего у меня свободу, забравшего мой сад. Ты такой же вор, вор», — зарычал он. «Судя по тому, что ты захватываешь контроль над целыми стадами живых существ, ты свое положение полностью заслужил», — хмыкнул я, осматривая печать удержания под ним. Она частично стерлась, поэтому элементаль смог воздействовать на кристалл рогов. «Они принадлежат мне, все здесь принадлежит мне». Он дернулся в мою сторону, но вспыхнувший вновь кол заставил его вздрогнуть от боли. «А оставили тебя в живых, видимо, чтобы ты создавал кристаллы вокруг себя». Я осмотрелся на пещеру вокруг, и за время отсутствия членов рода северских, тут и скопилась вот эта здоровенная глыба. Ардамун вдруг дернул головой и оскалился. Я его понимал, потому что шепот кристаллов стал сильнее. Ардамун тоже был отчасти кристальным существом, так что на него этот элементаль мог вполне себе воздействовать и даже подчинить. Если бы меня здесь не было, разумеется, хотя я и сам слышал шепот кристаллов, из-за связи с Ардамуном. А вот Иоланне было просто страшно. Она спряталась за моей спиной, даже не превращаясь в ветерок. Концентрация маны здесь была для нее великовата. «И что с тобой делать?» Я пригладил подбородок. «Оставить просто так, тогда ты продолжишь гадить, убить», — прорычал Ардамун. «Он слишком шашком шашумит, тогда потеряем генератор кристаллов, а он может наращивать их еще лет 200». Я обвел рукой пещеру. Видимо, гномы за кристаллами и пришли, прорубили этот коридор, а потом добрались до элементаля и нарушили условия его содержания. Я посмотрел в глаза элементаля. «Кстати, где они?» «Уже здесь», — внезапно оскалился он, и в стенах кристалла началось движение. Оттуда, прямо от стен, отделялись невысокие человекоподобные фигуры. Гномы то, что ими когда-то было. Вместо плоти у них был тот же кристалл, только внутри можно было разглядеть то, что осталось от костей. «Кристаллизация», — произнес я, сжав кулаки. «Мерзейший способ создавать марионеток из живых существ. Абсолютно варварский, на одном уровне с некромантией. Даже хуже, и неэффективный. Плоть очень долго переходила в кристалл, теряя все свои качества, а затраты энергии того не стоили. Проще и лучше было просто сделать голема. Только в одном случае кристаллизация была оправдана, в качестве пытки. Кристаллизация, Невероятно мучительный процесс для любого живого существа, а на мертвецах она невозможна, только на живых. Чтобы объект воздействия каждое мгновение был жив, кристаллизация могла растягиваться на десятки часов, каждый из которых был наполнен болью. Если жертва не умирала от болевого шока, то со временем она превращалась в кристаллического слугу, и каждую секунду кристаллизации она все осознавала, пока не кристаллизуется мозг. В последнюю очередь. Страшно. Элементаль мерзко засмеялся. Ты станешь следующим, а твой Вирм будет моим. Вот только, Ардамун, бесстрастно сказал я, человек, мы уничтожим его. Скажи, что уничтожим, откликнулся мой верный фамильяр. Нет, мы сделаем лучше. Займи кристаллизированных гномов, пока я разбираюсь с элементалем. С удовольствием. Хищно осмотрелся он, но кристальные гномы были бесстрастны, их несчастные души уже ничего не испытывали, но я скоро принесу им свободу. Прямым шагом я двинулся вперед, и Олана, завидев, что я делаю, испуганно отскочила подальше, прямо к выходу, но не сбежала, а элементаль заерзал сильнее, издавая крик: «Взять, уничтожить, ост!» Скачок прервал его речь, я оказался прямо на его спине и обеими руками схватился за костяной кол, со всей силы вгоняя его еще глубже в каменную площадку. Кристальные гномы ринулись в атаку, шагом, что-что, а скорости кристаллизованным всегда не хватало, зато если доберутся, порвут голыми руками, но до Ардамуна они бы не успели, он накатил их всех ледяным дыханием, отчего они замерзли и замедлились еще сильнее, пока не остановились на половине пути. «Уйди», — захрипел элементаль, вогнанный до предела артефактный кол сковал его движение почти полностью, но я не слушал, я прошел по его телу, прямо к голове, приметился и ударом вогнал туда бирюзовый туман, северный ход, раскромсал сочленение, между головой и телом, чтобы оторвать элементалю голову, тело кристальной многоножки моментально обмякло, а я пошел к голове, доставать элементальное ядро, кристальные гномы тут же отключились полностью, воли, которая их направляла, больше не было, элементаль не погиб, в полном понимании этого слова, в его элементальном ядре, аналоге моноядеру органических существ, оставалось сосредоточие его силы, если поместить его в укромное место на пару десятков лет, то он восстановится, но начнет свою эволюцию заново, с чистого листа, это будет уже другая личность, возможно, более адекватная, обычно элементали не были злобными или добрыми, скорее нейтральными и безучастными к делам людей и других рас, но кто-то научил конкретно этого элементаля нездоровому садизму, однако я не собирался восстанавливать его, его элементальное ядро я приспособлю в качестве источника долгоиграющей энергии, для какой-нибудь магической машины или артефакта, вариантов масса, жаль, поглотить его я не мог, звериная форма развивалась только за счет звериной энергии, по крайней мере на моем нынешнем уровне силы. Так что еще нужно будет поохотиться, надо же взять второй уровень звериной формы, а сейчас, я через Иоланну отдал Шуше новые приказы, разобрать этот огромный кристалл, перенести останки элементаля к порталу, а кристальных гномов, в целости и сохранности доставить следом, хотя бы кости я должен вернуть их сородичам, с собой я взял только любопытный костяной кол, неплохая штука для подавления всяких магических тварей, вот только, из чьей кости он был сделан. Может, дракон, Тараск, Левиафан, определить сейчас это было невозможно. Шершни перевезли меня через пустошь Антимы, а сам я отправился к порталу. Надо было спрятать костяной кол в особняке, чтобы не тащиться с ним на охоту. Но в родном мире, прямо у портала, меня, Ардамуна и Оланну перехватил Яшка, молодой господин. Он смотрел на меня растерянными глазами, явно не находя слов. Что случилось? Ох, а там... Как бы, он почесал затылок, Степан с Захаром вернулись, но до Дубровска они не доехали, на них напали, нет, не нападали, он покачал головой, КХМ, я как бы не знаю, как это сказать, но они вернулись с графом Дубровским, что, Дубровские, это вассальный род клана Озерских, их земли тесно граничили с нашими, но Артур, отец Руслана, не имел с ними никаких особенных дел, обычно все контакты с ними сводились к скромной торговле и закупками в Дубровске, городе их рода, так как он был ближе всего к северному пределу. «Идем», — нахмурился я, сложил костяной кол в угол и пошел наверх. Мы закрыли стену с порталом, а Иолана обратилась ветром. Снаружи слышалась бодрая речь. «Если вы все же рискнете выращивать дуб в теплице, то обязательно используйте затемнение. Дуб любит солнце, но...» Перед входом стояли Захар, Степан и молодой мужчина, в темно-зеленой походной одежде. Он был спиной ко мне и оживленно что-то рассказывал, при этом очень активно жестикулируя. Но если вы посадите дуб под прямые солнечные лучи, то они могут навредить ему. Жаль, в обычных условиях Сибири дубы не приживаются. Степан и Захар стояли и слушали, туповато смотря перед собой. Они или ничего не понимали, или уже давно потеряли связь с реальностью. Но их собеседника, кажется, это не волновало. Только когда Степан зацепился за меня взглядом, то его лицо просияло. «Господин!» — с облегчением воскликнул он. Тут же говорящий мужчина в зеленом замолк и резко развернулся. Я увидел его лицо, черноволосый и смугловатый, с большими кари-зелеными глазами. Он широко улыбнулся крупными зубами. «Господин Северский!» — и рванул мне навстречу. «Рад встрече!» Я нахмурился. Вот он совсем не напоминал графа, но судя по тому, как покорно молчали в его присутствии мои люди, это он и был. «Граф?» — спросил я. «Да, а что, не похож?» — усмехнулся он, протягивая руку. Я спокойно ее пожал. «Мы не знакомы», — объяснил я. Но он рассмеялся и махнул рукой. «Да ладно, я знаю, что сейчас я выгляжу как лесник, а не глава рода с тысячелетней историей. Видишь ли», но он оборвался на полуслове и посмотрел на меня серьезно. «Не против, если на «ты», отпустим формальности. Мы не на приеме, а разговор обещает быть интересным». «Отпустим», — медленно кивнул я, пристально смотря ему в глаза. Какой-то он странный, вел себя ровно противоположно тому, как это принято у местной знати. «Отлично». Он слишком понебратски хлопнул меня по плечу. А сюда я забрел совершенно случайно. Возвращался из прогулки по своим землям и увидел автомобиль, едущий с твоих земель. Мне стало страсть как любопытно. Не удержался, остановил твоих ребят. Они сказали, тебе в Дубровске материалы нужны. В его глазах мелькнул огонек. Так и сказали. Я с легким укором посмотрел на Степана. Он предпочел сделать вид, что не видит меня. «Да-да, так и сказали. В общем, мне стало интересно. Я все равно собирался с тобой встретиться. Как-никак, мы с тобой новые соседи. А хороший сосед, как известно, ближе родственника. Где твоя охрана?» «Рядом», — только улыбнулся он. «Невидимые, или снайперы, прячущиеся в лесах и держащие меня на прицеле», — Дубровский сказал. «Теперь идем в дом, заварим чай. У меня с собой есть, а то после моей прогулки по лесу, страсть как охота почаевничать в хорошей компании. Отказ может быть воспринят как оскорбление и повлечь за собой массу проблем». Но сам Дубровский пока вызывал только подозрения своим экстравагантным поведением, будто он пытался притупить мою бдительность. Я завел его в дом. Мы сели за большим деревянным столом. Я велел Яшке заварить чай из взятых у Дубровского листьев. Не дождавшись, пока вода закипит, Дубровский вернулся к разговору. «Так вот, Руслан, у нас с тобой целый перечень важных тем. Все мы сегодня обговорить не успеем, так что начнем с важного. У моего рода с кланом Яровых был заключен договор по размежеванию границ. Он касался именно территорий, которые северские считают своими». Он широко улыбнулся. Хмурый Яшка поднес чашки и поставил перед нами. Дубровский кивнул ему и продолжил говорить. «Недавно твой род вышел из состава клана Яровых, а значит, вы теперь сами по себе. К слову, забыл поздравить тебя с этим. Вы теперь независимы. Вот только договора о размежевании границы между северскими и дубровскими нет. А спорная земля есть. Тебе придется ее вернуть». Глава 8. Я с ледяным спокойствием посмотрел ему в глаза. Внимательно. Пристально. Но он и бровью не повел, сохраняя почти добродушную полуулыбку. Словно мы с ним старые друзья, которые случайно встретились после долгой разлуки, а не люди, чьи рода поколениями сосуществовали рядом друг с другом. И, насколько подсказывала память Руслана, в прошлом не один раз воевали. «Граф, ты всерьез полагаешь, что что-то от меня получишь?» — спросил я без тени иронии. Его мой вопрос не смутил. «Разумеется, вопрос только, что, если у тебя есть, что предложить взамен земель моего рода, то я с радостью выслушаю твое предложение, а если нет, то, извини, будем разговаривать в имперском суде. Однако предупрежу сразу, у меня первоклассные юристы, и достаточно денег, чтобы их оплатить». «Нет, ему не земля нужна, это точно». Он прощупывал меня на то, поддамся ли я на его давление или нет. Так он знакомился, пытался понять, что я из себя представляю как глава рода, и исходя из результатов, он сложит свое впечатление и будет строить взаимоотношения в дальнейшем. Либо он будет уважать меня, либо посчитает слабым, а значит, выжмет из меня все, что можно. Типичный хищник, притворяющийся мирным соседушкой. Волк в овечьей шкуре. Причем начал специально с такой мелочи, как спор за никому не нужный кусок земли. Вопрос не рациональной пользы, но авторитета. Лицемер. И это было прекрасно. Чтобы я сразу мог понять, с кем имею дело. Можешь попробовать. Я пожал плечами, не показывая никаких чувств. Выступим в суде. Выслушаем друг друга. Насколько я знаю, граница между нами – сплошной лес. Там нет ничего ценного. Твое требование – это не более чем попытка меня продавить, Дубровский. И я в эти игры играть с тобой не собираюсь. Забудь о возвращении каких-то земель. Хочешь суда? Будет суд. На этом точка. Ты ведь его проиграешь. Посмотрим. У Яровых остались все документы, касающиеся разграничения. Они не откажут мне в их выдаче. О, значит, это правда, что новый глава клана – твой друг. Он прищурился. Это наше с ним личное дело, невозмутимо сказал я. Точно. Не туда я полез, согласен. Однако, твое упрямство может выйти боком и тебе, и тому, что осталось от твоего рода. На тебя и так кое-кто точит свой ледяной зуб, Дубровский усмехнулся, имея в виду Морозовых. Зачем ругаться еще и с нами? Уступи. Тебе эта земля все равно не нужна. А то, что ты уступил ее, никто не осудит. Ты одиночка. Глава безлюдного вольного рода. Какой с тебя спрос? Перешел к манипуляциям типа. Уступить это не страшно, ты же маленький. И вот конкретно такое обращение в моменте раскалило мои эмоции. Какой с меня спрос? Никто не осудит. Глава безлюдного вольного рода. Я чуть стиснул зубы, всеми силами сдерживая бурлящий внутри меня гнев. Я бы вбил Дубровского головой в стол, но при этом я понимал, что, возможно, именно вывести меня из себя он и хотел. Вот только я не собирался доставлять ему такого удовольствия. Ничто не выдало моей злости. Ничто не позволило Дубровскому ощутить даже самую маленькую, но важную победу в нашем разговоре. Зато я сразу же пошел в контратаку, со словами. «Ты что, живешь только тем, что ожидают от тебя другие Ариста?» Не понял, он чуть смутился. «Ты сказал, что меня не осудит. Но с чего ты взял, что это меня волнует? Ты рассуждаешь как тот, кто сам вечно оглядывается на мнение других, вместо того, чтобы решать самому, чтобы лично выбирать свою судьбу. Вместо этого ты отдаешь все на откуп другим. Еще бы, ведь так гораздо легче, правда, перекладывать на них ответственность. Вот только даже ребенку понятно, это не поведение главы своего рода, потому что глава рода несет ответственность за свои решения, а также за поступки своих родичей. Ты играешь словами, манипулируешь. Я только отвечаю тебе тем же, что использовал против меня ты. Но по факту, если ты не согласен, оспорь. Если согласен, то прими мою точку зрения и вызывай в суд. Там разберемся. Но зачем тебе эта полоса земли? Всего несколько километров приграничья и один низкий холм. Из-за памяти поколений моих предков, которые отстаивали эту землю, проливали за нее кровь и называли своей. И весь мир это признавал. В том числе и твой род, Дубровский. А значит, никакого спора у нас быть здесь не может. Я не отдам тебе землю рода Северских. Точка. В третий раз повторять не буду. Если это единственная тема, которую ты хотел обсудить, то разговор закончен. Повисла тишина. Больше на его лице Дубровского не вздрогнул и мускул. Ну что ж, он внезапно рассмеялся. А ты не так прост, как можешь показаться. Нет, я знал, что обычный паренек не получит статус вольного рода от сына Ярослава Ярового. Но ты все равно меня впечатлил, молодец, с характером. Он потянулся, что хлопнуть меня по плечу, но я перехватил его руку и сказал, оставь эти игры в приятелей. Мы с тобой оба прекрасно понимаем, что сейчас у нас гораздо меньше общих интересов. Дубровский с ухмылкой убрал руку и сказал, а вот тут ты совершенно не прав, Руслан. Все, что нас окружает, это сплошной общий интерес, мир. Порядок, взаимная торговля, развитие хозяйства. Именно поэтому я начал разговаривать с тобой о границах, он отбросил все ухмылки и стал предельно серьезен, чтобы понять, что ты из себя представляешь. Потому что я, как граф, могу всерьез вести дела с человеком, у которого есть стержень. Понимаешь, начинать с требований, это не способ наладить взаимное доверие, только наоборот. Доверие, вещь не быстрая, с первой встречи она никогда не формируется, как бы собеседник не был приятен и как бы не казался близок, только дураки считают иначе. Но ты не дурак, я в этом удостоверился, и теперь мы можем говорить серьезно. Твои люди сказали, что тебе нужны материалы, у меня они есть. почти для любой задачи, и я их покажу». Он отпил чай из чашки и встал из-за стола, затем сказал: «И сделаю это прямо сейчас. Идем, Руслан, сейчас я докажу тебе, что моя маленькая провокация – сущая мелочь по сравнению с тем, что я тебе предложу». Я вышел на улицу, он следом. Дубровский встал на поляне перед моим домом. Он сложил руки вместе и закрыл глаза. Из-под его ладоней стала просачиваться темно-зеленая мана. Она густым потоком стала струиться вокруг рук, а затем резко ударила в землю у ног Дубровского. Одна секунда, вторая, и земля взбугрилась. Оттуда показался росток с дубовыми листьями. Он рос с каждой секундой, так, словно за мгновение для него проходило по несколько лет. Росток на глазах увеличивался и креп, покрываясь плотной корой и раскидывая в стороны ветви с зелеными листьями, пока не достиг облика взрослого дуба. Друид, только они могли с такой скоростью выращивать деревья. Дубровский выдохнул и сказал: «Вот это прелесть». Он подошел к дереву и положил руку на его ствол. «Это лучшее дерево, которое ты можешь найти в Российской империи. Оно твердое, долговечное и идеально проводит ману, что незаменимо при изготовлении артефактов». Он обернулся ко мне: «И у нас таких целый лес, который мы срубаем раз в месяц, чтобы за следующий вырастить новый». Я подошел к дереву, осмотрел. В коре можно было заметить едва светящиеся прожилки из зеленой маны. «Какой у тебя ранг?» – спросил я. «Я, Витязь», – хмыкнул он. «Получил в 25. Правда, совсем скоро выйду на подмастерья. Если успею до следующих именин, то стану самым молодым подмастерьем Сибири. Но мы, дубровские, не боевой род, а род поддержки. Так что ранги для нас скорее условность. Да, я могу чуть лучше поддержать боевиков, чем мои младшие родичи, но два воина спокойно заменят меня, а вот в бою Витязь убьет спокойно и троих воинов при прочих равных». Дерево под его рукой треснуло, аккуратный кусок коры отвалился, попав ему прямо в руку вместе с куском дерева. Он протянул ее мне: «Вот, держи», он хмыкнул. «Попробуй этот дуб в своей работе и оцени уровень. После этого приходи ко мне. Приглашаю тебя в свою усадьбу в любое время дня и ночи. Если я буду там, то встречу лично». Он ухмыльнулся. «А в качестве компенсации за свою маленькую игру, на первую партию дерева я сделаю тебе скидку. 20%. Я взял дерево в руку. Оно слегка пульсировало маной. И поднял взгляд на Дубровского. «Как легко ты меняешь свою репутацию на деньги», — прохладно сказал я. И тут в его глазах мелькнул гнев. Он стиснул челюсти, поджал губы. «Осторожнее, Руслан», — он сделал шаг ближе и посмотрел мне прямо в глаза. Я не отводил взгляд. «Я привык налаживать связи, а не рвать их из-за формальностей. Да, я тебя проверил и предложил тебе достойную компенсацию, но это вовсе не значит, что тебе позволено оскорблять меня». Он сжал кулаки. Мана дерева в моей руке вспыхнула, почуяв настроение хозяина. А Дубровский, получается, может воздействовать на выращенное дерево на расстоянии? Это крайне важная деталь. За дело? — спокойно спросил я. Дубровский понизил голос. «Не делай себе еще одного врага, Руслан. Я выгляжу молодо, но в отличие от Морозовых, не буду требовать. Я только предупрежу. Один раз, сейчас, а потом просто сделаю то, что надо сделать. Понятно?» «Рискованно говорить это, находясь в центре моего поместья. У тебя хватит ума, чтобы не пытаться меня захватить или убить. В этом я не сомневаюсь», — процедил он. «Потому что закончится для тебя это худшим образом». Я усмехнулся. «Быстро ты перешел к угрозам». «Я, не, шучу, ха, я бы многое отдал, чтобы прямо здесь это проверить, но это было неразумно. Потому что, объективно, войну сразу с кланом Морозовых и родом Дубровских можно просто не вытянуть. Они почти с гарантией вступят в союз, а меня одного будет мало, чтобы противостоять их объединенным силам. Тем более, я не знал, на что способны Дубровские, и только смутно понимал, на что способны Морозовы». «Я тоже», — хмыкнул я и хлопнул Дубровского по плечу, точно так же, как он. Его взгляд застыл, будто продавливая во мне дыру, но я специально расслабился, смотря на него, а он смотрел, смотрел и усмехнулся. «Проклятие, отец всегда говорил, что от северских одни проблемы», — и он невесело засмеялся. «Надеюсь, ты меня услышал, а если нет, то все понимаешь. Мое предложение в силе, Руслан Северский. Если не приедешь на днях сам, я отправлю к тебе официальное приглашение, а это та еще возня, так что лучше приходи сам. Постарайся успеть до совета в Новосибирске у князя Евгения. Тебя ведь пригласили? Я кивнул. Он сказал: замечательно. В таком случае, до встречи. Он протянул руку. Мутный граф, очень мутный. Такие, как он, продолжают играть в игру, что бы ни произошло. Но я его читал, до буквы. Поэтому сыграем вместе. Я крепко пожал его ладонь, и он отправился прочь из усадьбы. Только спустя пару часов, когда я расспросил Степана и Захара, я узнал, что Дубровский передвигался по здешним лесам исключительно на своих двоих, а никакой охраны при нем не видели. Это наводило только большие подозрения, потому что он был в себе уверен, даже когда озвучивал свои осторожные, пока, угрозы. Сейчас он считал себя сильнее, так и было, но это временно, очень временно, и когда я сделаю то, что задумал, такие как он уже не будут представлять для меня большой угрозы. Гвардия, многочисленная, обученная и снаряженная по первому слову, вот что мне нужно, и у меня было все, чтобы создать ее в кратчайшие сроки. Спасибо отцу Руслана, наследство он оставил не слабое. К слову о наследстве, после нашего непростого разговора и улаживания всех вопросов, приблизилась ночь, время сна, но я все равно отправился в мир сад. Во что бы то ни стало, нужно стать сильнее, как можно раньше. Но была проблема, сильных тварей в округе не было, да и вообще с магическими животными была напряженка. Шершни давно пожрали основную массу, а те кристаллороги, которых захватил и пригнал элементаль, ни за что не пришли бы сюда по своей воле. А охотиться на мелких туманных зайцев или кристаллокротов – это полный абсурд. Мне их понадобится не меньше пары сотен, чтобы добить второй уровень формы зверя. А в процессе охоты я потрачу еще больше энергии. Это раздражало. Сильно. Настолько, что я резко запитал тело маной, а потом бросился в пробег по территориям шершней, чтобы в кратчайшие сроки пересечь ее и выбраться на чьи-нибудь охотничьи угодья, какой-нибудь твари поопаснее и посильнее. Времени было в обрез, я меньше всего хотел оставлять северный предел без своей защиты, но развиваться необходимо, без откладывания на потом, прямо здесь, прямо сейчас, потому что Морозовы могли вернуться уже завтра, или ночью, готовыми, злыми, вместе со всей своей гвардией, и я тоже должен быть готов, вот только гвардии у меня нет. Пока, у меня только моя сила и внутренний зверь, который все еще был критически слаб. Ардамун летел надо мной, высматривая мою будущую жертву. Иолана держалась рядом, шепча разные глупости и восхищаясь моим кровожадным настроем. А потом я почувствовал запах того, с кем есть смысл сразиться. И даже больше, потому что такую тварь, при всей моей нелюбви к их слюноотделению, я бы всерьез рассмотрел как альтернативу мантикоре. Если бы мы были в каких-нибудь пещерах, запах привел к широкой подземной норе. Там он смешивался с выраженным мускусом и запахом сгнившего сырого мяса, останков пиршества этой твари. Иолана, ты подождешь здесь. Ардамун, позаботься о ней. Человек, я не собираюсь тебя оставлять в одиночку, упрямо заявил он. Я сейчас расплачусь от умиления, иронично хмыкнул я. Нет, я не то имел в виду. Он тут же смутился и замотал головой. Наш договор делает нас созависимыми. Пострадаешь ты, пострадаю и я. Не настолько созависимыми, старина, хмыкнул я, трепля его по белой гриве. Но в этой пещере тебе нечего делать. Тварь внутри привыкла сражаться с несколькими противниками в узком проходе. А ты там, со всем уважением, будешь лишним. Пойдешь вперед, попадешь под удар. Пойдешь сзади, заморозишь меня при дыхании. А вдвоем нам будет тесно. Так что, прикрывай мне спину отсюда. Договорились? Он фыркнул снежинками и пробурчал согласие. А я спустился в логово зверя. Неглубокое, узкое. Самое то, чтобы быстро выбегать, когда почуешь поблизости жертву, и также быстро затаскивать ее в свою пещеру. Я чуть освещал проход кубом. Все же, мантикора пусть и хорошо видела во тьме, но хотя бы с минимальным освещением лучше. А еще, резкое увеличение яркости очень удивит моего противника. Уже, впереди послышалось копошение. В нескольких метрах от меня сверкнули глаза. 2, 3, 5, всего 5. Кажется, одна из голов получила серьезный удар во время охоты или других приключений. Рычание. Ступая тяжелыми лапами, на меня вышел хозяин пещеры. Скаля огромные желтые зубы. Староват уже, Цербер. Трехголовый демонический пес. Непонятно как заброшенный в этот кристаллический мир, где не было ни единого следа других демонов. Опасная тварь. Особенно, когда загнана в угол. Одна из его голов действительно была знатно покоцана. У нее не хватало глаза и части зубов, а вдоль морды проходил длинный шрам. Цербер рванул на меня, ускоряясь в темноте. Теневой подвид, скачок вперед, получилась рокировка. Я услышал позади себя клацанье сомкнувшихся в воздухе зубов. Он бы снес меня массой и порвал шею. Церберы всегда так делают. Зря я не взял с собой кол. Но тут будет достаточно одного крепкого удара. И бирюзовым туманом с северным ходом я закончу схватку. Церебр слился с тенью и оказался мордой ко мне. У теневого подвида церберов была очень противная особенность. В тени они могли как угодно развернуться за долю секунды. А мы с ним и так двигались почти с одинаковой скоростью. Я приготовил световой куб. Нужно будет успеть ударить по нему хотя бы 6 раз, чтобы он засветился поярче. Церебр прислонился к земле. С каждой из его пасти капала слюна. Он был готов растерзать меня, если я допущу хотя бы одну ошибку. Хотя, также я мог телепортировать его в земляную массу и дать задохнуться. Но, этот противник заслуживал того, чтобы пасть от моей руки. Он не был подлецом или тварью в человеческом теле. Чудовищем, да, но такова была его природа, которую он не выбирал. К тому же, я получал истинное удовольствие, сражаясь с такими врагами. Цербер рванул вперед. Я застучал по кубу. Раз, два, три, четыре, пять. Я бросил световой куб вперед. Яркая вспышка. Цербер вынужденно отвернулся всеми головами и закрыл глаза. Скачок, лишь чуть вперед и вверх. За миг до того, как Цербер должен был протаранить меня, темечком я неприятно приложился о потолок, но в нужном месте оказался. Прямо над спиной Цербера. Пока он ослеплен, у меня был шанс нанести ему смертельный удар. Взмах. Когти вспороли его шею, заливая все вокруг черной кровью. Сразу же скачок, потому что Цербер развернулся в тени, бешено клацая зубами. Одна из его голов со скулежом обвисла, две другие спешно пытались залезать рану, но уже через пару секунд он закачался. Три головы, три шеи, одна жизнь. В его же силе была и его же слабость. Цербер рухнул в лужу собственной крови, а спустя еще несколько мгновений скончался. Спи с миром, старый боец. Я отдал ему дань уважения, затем подобрал куб и двинулся к туши Цербера, но он зашевелился. На его шкуре вспыхнула ярко-алая пентаграмма, во все стороны от него ударила волна густой маны, жгучая, обволакивающая, демоническая. В яркой вспышке из пентаграммы появилась фигура, огромная. Она едва помещалась в узкий проход пещеры, от нее исходили еще более сильные волны демонической маны. Прозвучал низкий, с хрипотцой, голос. «Свобода, глава 9, еще одна тварь», вздохнул я. «Я не тварь», возмущенно повернулся на меня демонический силуэт. Он оскалился острыми белыми зубами, сильно контрастирующих с багровой кожей. «Ты убил моего пса, в котором я много лет скрывался от тех, кто хотел меня убить, но ни на одного из моих врагов ты не похож, а, значит, я обязан тебе свободой, надо тебя отблагодарить». Он потер руки, а его алые глаза сверкнули огоньками. Он лукаво спросил: «Чего бы ты хотел, смертный? Демоны, они никогда не меняются, обожают театр и ложь, а еще выставлять себя благодетелями, когда их просит и не просит. Большинство из них абсолютно аморальные выродки. Я истребил их в прошлой жизни столько, что они боялись меня и ненавидели так же, как и десяток самых непримиримых к ним светлых богов. Это было взаимно. Они мне тоже, в свое время, подгадили. Так что обычно я просто их истреблял. Почти всех, кроме очень редких исключений. А ты выполнишь любое желание?» Спросил я. «Конечно». Он хлопнул в ладони. «Ты же освободил меня от заточения. Хочешь богатства, власти, женщин, вечной жизни или...» Он сделал голос пониже. «Силы. Я могу дать тебе все, что угодно». «Нет, ничего из этого мне не нужно», усмехнулся я. «Ты силен?» Он подозрительно прищурился. «А к чему ты спрашиваешь, смертный? Слабый демон с моим желанием не справится», оскалился я. «Только сильный, морально, в первую очередь». Он фыркнул. «Разумеется, я справлюсь. Перед тобой малый владыка, Урюкар». Он словно попробовал это имя на вкус. «На вашем странном языке это будет МММ», задумался. «Демоны, как и вирмы, спокойно воспринимали незнакомые языки. Испепелитель плоти, малый владыка, сильно. С контрактником я бы справился, но вот с малым владыкой, четвертым чином в иерархии демонов, я сейчас справлюсь только если он не успеет восстановить энергию после воплощения из печати, то есть, прямо сейчас. Идеально», я оскалился шире, «мне как раз нужно испепелить кое-кого, а, месть, ну, конечно, как я сразу не догадался. Итак, кто посмел навлечь на себя гнев моего дорогого друга. Ты, шире улыбнулся я, готовый к скачку. А вот он нахмурился и отшагнул назад, совсем не по-владычески. Я, да, так что, будь хорошим, испепели себя и не заставляй меня тратить ману на твое уничтожение. Он испуганно осмотрел меня сверху донизу, а затем усмехнулся. Ха-ха, смертный, у тебя плохо с чувством юмора, но у меня хорошее настроение, так что я оставлю тебе жизнь, скачок. Но он уже щелкнул пальцами, укрываясь языками пламени. Вот только я успел схватить его за воротник и вырвать оттуда, прямо из демонической техники. Ай-яй, я тебе ничего плохого не сделал, заверещал он почти фальцетом, когда я прижал его к стене. Он даже не вздумал сопротивляться, подняв руки. Мои когти были на его шее. Я вообще не малый владыка, я контрактник, мелкий, неудачник. Только не убивай, я даже никому из людей навредить не успеел. Он зажмурился. Лжет, я прижал его к стене пещеры сильнее. Почему одежда как у малого владыки? Я растрепал его богатый плащ. Я у господина своего забрал, ответил он, не открывая глаз. Демоническую армию тут разбили, его убили, а я забрал его одежду, хорошая ведь вещь, и запечатал себя в Цербере господина, чтобы меня не отследили по мане. У Церберов тоже мана демоническая. Прорычал я, встряхнув его, но не настолько, она только с примесью, и прячутся они лучше, а я жить хочу, я даже не убивал никого и никогда, я был простым слугой, меня вообще с рабами держали, потому что я даже контракта ни одного за 100 лет не закрыл, клянись, что говоришь правду. Он когтем рассек свою ладонь и поклялся в истинности своих слов, его кровь вспыхнула синим пламенем, а во, не соврал, демон, который не закрывает контракты, да еще и с рабами его держат. В иерархии демонов, это образцовый неудачник. Удивительно, но сегодня это играло ему скорее на руку. И почему у тебя такие слабые результаты? По вашим, демоническим, меркам, спросил я. Не знаю, не получается у меня, я демон только наполовину. Мать была человеком-наложницей, может от нее мне все это передалось. Пожаловался он, нет у меня дьявольской харизмы, да и желания большого всем этим заниматься, тоже. Я так, крутился и выживал как мог, а к армии великого владыки примкнул мой господин и меня сюда уволок. Что демоны здесь делали? Мир пригляделся. Вот все, что я знаю. Как давно здесь? Не знаю. Правда, я как в печати спрятался, так и там остался. И тут тушка мертвого Цербера дернулась вновь. Там был кто-то еще. Урюкар посмотрел туда и его глаза округлились, с острой тревогой. Он отследил и мой взгляд. «Что там еще?» – спросил я, вдавливая его в стену сильнее. «Там и ничего и никого. Там просто мана осталась, вот и барахлит», – и нервно хихикнул. Но по его красным глазам было видно, лжет. А потом, вспышка, из печати показался еще один демон. Огромный, головой он почти касался потолка, с широкими плечами и огромными мускулистыми руками. Его глаза на искаженном от гнева лице выглядели как две пылающие в ярости звезды. В руках у него был огромный окровавленный тесак, и этот здоровяк посмотрел на меня так, словно мы уже были смертными врагами, а затем на Урюкара с насмешкой. Здоровяк выдохнул дым из своих ноздрей и пророкотал: «Я вижу свежее мясо», и оскалился. «Кто это?» – спросил я Урюкара, крепче сжимая его горло, а он смотрел то на меня, то на демона. В его глазах отражался лихорадочный мыслительный процесс. Он явно не знал, что тут ответить. «Я порублю тебя на куски, несчастный людь, а потом сварю их в котелке и обглодаю на пару с этим хлипким чертенком, которого ты сжимаешь за шею», — расхохотался здоровяк, но даже не сдвинулся с места. По виду, он точно был на уровне малого владыки, только боевого. Командир, который вел демонические орды в бой. В тесной пещере такие еще опаснее, чем демонические аристократы, на которого был похож Урюкар. Но что-то тут совсем не вязалось. «Энда», — прищурился я, с легкой ухмылкой взглянув на здоровенного демона. «Да, да», — погрозил он кулаком. «Исчезни в ужасе, жалкий людь, и тогда проживешь на несколько минут дольше. Почему ты еще не кинулся в бой? Я, АХМ, даю тебе фору, людь, чтобы было интереснее догонять тебя и рубить на куски». Вот, но на последнем слове его голос ощутимо просел, став гораздо нежнее, отчего он прикрыл рот и закашлялся, а потом снова заговорил в грубой манере: «Немедленно отпусти этого демона, а то что, заставишь?» — спросил я с иронией. Он нахмурился, а Урюкар проглотил ком в горле. «У меня нет настроения шутить с вами, Мой голос резко стал твердым. «Отпусти его!» Упрямо прорычал здоровенный демон и пошел на меня, замахнувшись тесаком. «Стой, дура!» — закричал Рюкар. Но было уже поздно. Скачком я оказался за спиной здоровенного демона и схватил его точнее. Моя рука прошла сквозь иллюзию, а в следующий миг пальцы крепко схватили тонкую девичью шею, и я притянул ее хозяйку к себе. Иллюзия развеялась. Девица ойкнула. «Какая у тебя, оказывается, нежная кожа?» – прошептал я на ушко молодой демонице. На кончиках пальцев я чувствовал ее пульс и жар, исходящий от тела. «Стой!» Она ничего не имела в виду. Сорвался с места Урюкар. «Это моя сестра. Она еще безобиднее меня. Пожалуйста, не убивай ее. Тихо. С тобой мы уже поговорили. Теперь помолчи». Я многообещающе посмотрел на Урюкара. Он мгновенно замолк, а я обратился к демонице. Невысокая, на голову ниже меня, светло-алая кожа, чуть заостренные уши, длинные черные волосы, блестящие в свете моего куба. Я не видел лица, но прижимал ее к себе, и тело у нее было отменным, по крайней мере сзади, и запах от него можно было очень быстро потерять голову. «Суккуба, не так ли?» – тихо спросил я. «Да-да», – робко ответила она тонким голоском. «Я не хотела вам зла, мужественный господин. Просто мой глупенький брат вечно нуждается в заботе своей сестренки, вот я и решила помочь». Суккубы – это демоницы, соблазняющие мужчин так же легко, как птицы летают. Но спать с ними – это огромная ошибка, потому что суккубы черпают силу из мужчин. Они выпивают либо их жизненную энергию, либо ману, либо все сразу. Причем в объемах, которые могут убить. Хлоп. По карманам ее удивительно скромной одежды. Я проверял, нет ли у нее при себе скрытого оружия. Суккубы частенько таскали такое, чтобы защищаться от ревнивых любовников. Чисто. Я отпустил ее шею. Она мгновенно отбежала ближе к Урюкару. И там развернулась, встречаясь со мной взглядом. Ее глаза были светло-алыми, как светлые рубины. Они вспыхнули, как два фонаря. И я ощутил, что мое желание овладеть ею усилилось, но слабовато, как-то. Даже для начинающей суккубы. Она смотрела на меня, смотрела, затем нахмурила тонкие черные брови. «Получилось?» – спросил Рюкар. «Не знаю», – суккуба призадумалась. «Ну, вроде, стоит, очарован, наверное», и обратилась ко мне, как я вам. И она покрутилась, демонстрируя свои прелести. И было что? Стройная, грудастая, с миловидным личиком и пухлыми губами. «Сойдет», – усмехнулся я. «И все», – я кивнул, улыбаясь. «Не сработало», суккуба поникла. «Нам конец». «Да чтоб меня», всплеснул руками Рюкар, а потом шагнул вперед. «Может, отпустите нас?» «Не», я покачал головой. «Я вас освободил, а вы, демоны. Значит, просто так вы уже никуда не уйдете». «А, я понял», кивнул Рюкар. «Лилит, раздевайся. Господин хочет оплату». «Эй», запротестовала, видимо, Лилит. «Я не такая. Ты, суккуба, или кто, очаровать не смогла, так оплати нам свободу». «Вот сам и оплачивай, зря что ли у тебя такая мордашка смазливая», и Лилит громко захихикала. «Ах ты ж паршивая сучка». Урюкар двинулся на Лилит, но та отбежала подальше. Что интересно, мне за спину, и оттуда показала ему язык. «Так, успокойтесь оба», я хлопнул в ладони. «Вы оба шумные, суетные. Полезете обратно в печать, пока я не придумаю, что с вами делать. Но, господин, прошу, не надо, ао», принялась конючить Лилит. «Мы только освободились, Лиля, циц», я погрозил ей пальцем. «Лиля», с иронией приподнял бровь Рюкар. «Не расслышал, Урюк», я зыркнул на него, и он тут же замолк. Лиля проказливо захихикала. «За мной, подождете меня снаружи, пока я не закончу тут со своим делом», строго сказал я. Выйдя на улицу, я оставил обоих на попечительство Ардамуна и Иоланы, разрешив им сдерживать демоническую парочку любыми методами, пока я поглощаю энергию Цербера. Ардамун внушил демонической парочке почти благоговейный ужас, а вот Иолана, обернувшись ветром, кружила вокруг них. Ее тихий голос во всех подробностях описывал, что как безжалостный Ардамун потрошит заживо всех, кому велит ему его хозяин, то есть я. Иолана, конечно, несла полную чепуху, но демонов проняло, это главное. Я спустился обратно в пещеру и, наконец-то, принялся поглощать Цербера. Его энергии, учитывая всю потраченную мной со времени поглощения кристаллорогов, должно было хватить впритык. Полудемоническая мана Цербера усваивалась дольше, чем мана любого обычного зверя. Она заставляла мое маноядро солнечного сплетения напрячься, отфильтровывая всю демоническую дрянь. В нем началось жжение, неприятное, как бывает иногда при наполнении силой, а болезненное, словно внутрь тебя засунули тлеющую головешку. Но иначе никак. Я стиснул зубы, ощущая, как боль нарастает. Но вместе с ней приходит и сила, и мощь, которую уже давно нужно было вернуть себе. Волны усвоенной маны толчками распространялись по всему моему телу. Конечности становились сильнее. В мозг ударила волна пьянящего чувства эйфории. А внутреннее животное, которое живет в каждом человеке, получило заряд и начало брать верх над моим рассудком. И растущая форма зверя усиливала его. Так, что мне хотелось всего. Сразу. Прямо сейчас. И этому порыву нельзя было поддаваться. Мое тело налилось тяжестью. Второй уровень формы зверя был взят. Когти увеличивались на глазах. Все до единого зубы обращались в клыки. Мышцы увеличивались с каждым мгновением, с треском разрывая одежду. Шея зачесалась от растущей во все стороны львиной гривы. Кожа на уровне копчика разошлась, выпуская наружу длинный скорпионий хвост, с кончика которого капнул мутный яд. Ха, видок у меня наверняка был тот еще. Я обрел форму полузверя. Еще не самый сильный вариант, но с ним уже можно кошмарить тылы вражеской армии, вырезая зазевавшихся офицеров или раскидывая взрывные артефакты по складам. Теперь я гораздо сильнее в ближнем бою, и чертовски, нет, дьявольски голоден. Усилием воли я приручил звериную форму и принял человеческий облик. Это было не так-то просто. Внутренняя мантикора хотела порезвиться, но именно сейчас ее нужно контролировать, во всем. Чтобы не потерять рассудок на несколько недель, я вышел наружу. Все с удивлением посмотрели на мою порванную в десятки мест одежду, но комментировать никто не осмелился. Выражение лица у меня было не самое добродушное. Иолана по моему приказу быстро отыскала подходящий по размерам кристалл. Под моим строгим взором Урюк и Лиля поставили туда демоническую печать и с унылыми лицами втянулись туда в виде демонической энергии. Но держать их там долго я не планировал. Иллюзионистка, суккуб и демон-контрактник могут стать крайне полезными фигурами на политической доске. А затем мы со всех ног помчались обратно к порталу. Я не желал больше ни на секунду оставаться в мире саду, пока есть угроза северному пределу. Но там все оказалось спокойно, тихо, ночь. Поющие сверчки и никакой опасности. Самое то, чтобы в кои-то веки нормально отдохнуть. Я сытно поужинал густым деревенским борщом с черным хлебом и чесноком. Поглотил целых 4 тарелки. Закончил целым пирогом со смородиной. Вкусно, много, сытно. Потом быстро помылся в бане и лег спать, переваривая и еду, и усвоенную силу. А утром принялся за работу. Деревенские срубили дуб, который вырастил Дубровский. Быстро настрогали из него деревянные корпуса нужной формы. Затем я очистил их от маны Дубровского. Для этого даже пришлось сгонять в мир сад за антимой. Но в итоге получилось убрать из дерева чужую ману, но при этом сохранить его энергопроводимость. А уже потом вырезал на дереве магические печати. Запитал их своей манной. Прикрепил кристаллы крепкими шнурками. Получились примитивные артефакты-хлопушки, пока работающие на мане мага. Потом я сделаю полноценные питающие элементы, ими сможет пользоваться кто угодно. Выглядели они как продолговатые цилиндры, с активирующей печатью. Туда подавалась энергия, которая через систему других печатей распространяла по всей хлопушке сигнал к активации. И происходил залп. Я изготовил 4 варианта с чуть-чуть разными характеристиками, но одной сутью. Тест я проводил лично, под слегка напряженным взглядом Прохора и любопытным, Яшки, у него наготове были его целительские зелья. Мишень из трухлявого полена разлетелась вдребезги от одного залпа. Огненные кристаллы сработали на ура. Вторая мишень была проморожена насквозь, отчего даже Ардамун, лениво наблюдавший с небес, с интересом подлетел поближе. Последние 2 хлопушки тоже сработали, но хуже. Одна чуть не рванула прямо в руках, а мощность другой была рассеяна по слишком большой площади. Такую использовать разве что в ближнем бою, но в целом, результат был отменный, дальность до 10 метров, а мощности хватит, чтобы разнести защиту почти любого боевого мага с пары залпов. Словом, эти хлопушки захватят рынок вооружений, мне осталось только наладить производство и найти первых покупателей. Вот только был нюанс, если заменить это дерево, то дальность уменьшится раза в 2, а мощность будет ненадежной, либо пробьет, либо частично рассеется. Поэтому, предложением Дубровского я собирался воспользоваться, пока не найду его дереву доступную альтернативу. что он там говорил, приходить в любое время. Так я и сделал. Взял Степана, Захара, еще пару волхвов в качестве свиты, только приодели их получше и поехал к Дубровскому. В логово чужого клана было соваться относительно рискованно, но в северном ходу я был уверен. Мы проехали Дубровск, затем свернули на дорогу в усадьбу Дубровских. На КПП нас пропустили сразу, как только увидели меня. У них был четкий приказ. Мы въехали на территорию усадьбы, но слуги рода Дубровских встречали нас без радушия. «Господин, вам нужно срочно уехать. Нам очень жаль, очень», — раскланивался слуга, когда мы подошли к дверям. «Прошу, не сочтите за неуважение, но мой господин очень просит вас удалиться. Это и есть неуважение», — нахмурился Степан. «Примите мои извинения. Очень прошу». К ужасу слуг, двери усадьбы распахнулись. Из них вышел мужчина с короткими белыми волосами. Блаженным взглядом он будто сверлил меня насквозь. «Мы как раз собирались навестить вас сразу после графа Дубровского, господин Северский. Марианна убедила меня изучить вас получше. Не будем терять времени, нас уже ждут в управлении корпуса имперских экзорцистов Сибири. Надеюсь, вы не будете сопротивляться». Глава 10. Раскатал губу, экзорцист несчастный. «Интересно, он силен? А ведь можно одним непринужденным движением оторвать ему голову, а потом испить горячей крови. Интересно, а какая она на вкус? Соленая, с привкусом металла, или сладковатая, как сок свежего фрукта? Может, попробовать?» Я стиснул зубы. «Не поддаваться. Ха, чертова мантикора жаждала крови. Вот всегда так, после повышения уровня звериной формы, ты слегка теряешь голову. Но это скоро пройдет. Просто надо сосредоточиться». Я сделал медленный вдох под немигающим взглядом Гордича, и спокойно отпустил звериную кровожадность. А вот она отпускать не хотела, прицепившись, словно липкий мусор. Но я был опытен. Все вокруг стояли и смотрели на меня, затаив дыхание. Они ждали моего ответа. «Степан, Захар, слуги Дубровского». И я ответил: «Я приехал не к вам, господин Гордич, и уеду отсюда тоже не к вам. Ваше приглашение я приму только после того, как вы предоставите соответствующий письменный приказ. В противном случае, я откажусь и буду иметь на это полное право». Гордич с натянутой улыбкой подошел ближе, почти вплотную. Он грубо нарушил мое личное пространство, показывал, что он тут в роли атакующего и может идти туда, куда захочет. Это был вызов, и, одновременно с этим, психологический трюк, чтобы вывести меня из равновесия. Но кто он такой, чтобы у него получилось? Не с тем связался. Я ответил ему железобетонной невозмутимостью. Это заставило мышцы на его лице дернуться от раздражения. Он задал вопрос: «Значит, хотите, чтобы я предъявил вам письменный приказ?» Голубые глаза Гордича распахнулись шире, сделав его похожим на одержимого. «Именно так, господин Гордич», — ровно ответил я, даже не изменившись в лице. Что же хорошо, его натянутая улыбка стала похожа на оскал голодного волка. «Надеюсь, вы готовы ко всем последствиям. Я хотел, чтобы мы с вами быстро побеседовали, а потом я выдал вам рекомендации по борьбе с нечистью. Но, пожалуй, вам есть что скрывать». Оскал стал шире. «Значит, придется пойти долгим и нудным путем. Сначала долгим и нудным для меня, а потом долгим и очень неприятным для вас». Последнее слово он почти прошипел. «Еще бы. Привык, что перед ним стелится даже князь Евгений. Но я, благо, знал, что экзорцисты не могут бесчинствовать без прямого приказа. Спасибо памяти Руслана. Пусть они были почти никем не ограничены в рамках наместничеств. Разве что самим императором. Вот только в самом корпусе экзорцистов была жесткая вертикаль власти. Нижестоящие чины не могли действовать от имени корпуса, не имея прямого приказа. Так что у меня была отсрочка, чтобы спрятать кристалл с печатью, где скрывались Лия с Урюком. От него так и несло демонической маной, а заодно получше замаскировать оба тайных отдела в подвале. Потому что если бы экзорцисты заперли меня в своем управлении, то непременно нагрянули бы и в мое поместье, днем или двумя позже, и тогда моим пришлось бы тяжко. И тут в дверях показалась еще одна фигура, спутница Гордича и маг восприятия, черноволосая красавица Марианна. «Аномальный Руслан Северский», — мягко произнесла она. В ее серебристых глазах, как и в нашу прошлую встречу, пульсировали алые прожилки. «Ты стал другим, Марианна», — чуть повернул к ней голову Гордич. «Что это значит?» «Аномальный Руслан Северский стал сильнее», — она улыбнулась алыми губами. «Привлекательно сильнее. Держи себя в руках», — жестко потребовал Гордич. «Не время для твоих игр», — Он резко стрельнул в меня взглядом. Вы с ним развлечетесь попозже, уже в управлении, когда я добьюсь от руководства письменного приказа на его задержание и неограниченный допрос. Он ощерился вновь. Тогда ты сможешь делать с ним все, что пожелаешь. Марианна улыбнулась шире, но, при всей ее красоте, такая улыбка не предвещала ничего хорошего. По одним только ее глазам было видно, что она думает не о приятной беседе за чашкой чая, и тем более не о страсти. Она смотрела так, как смотрит жестокий ребенок на замученного им котенка, с интересом, к живой игрушке. «Вот вы где, господин инспектор!» Послышался бойкий голос Дубровского, который показался в дверях следом, в аккуратном темно-зеленом костюме и уложенными с гелем волосами. «Совсем не тот дикарь, который явился к моему дому. Куда вы пропали так резко? Даже не допили свой чай. У меня не было времени ждать, граф, пока вы договоритесь со своими покупателями по телефону», — повернулся к нему Гордич. «Каждая минута моей жизни – это бесценный ресурс нашей священной империи. Эта минута может стоить сотни жизней людей, или десяток смертей демонов и иных тварей. Простите мне мою неучтивость», — неискренне схватился Дубровский за сердце и покачал головой. «Я, действительно, не подумал. Вы знакомы с господином Северским?» «Чуть-чуть», — ответил за Гордича я. «Ему не терпится провести мне экскурсию по управлению корпуса экзорцистов. На что у меня нет времени», — я хмыкнул. «Да и желание, жаль», — прошептала Марианна. «Но никто кроме меня ее не услышал. Идем, Марианна, мы здесь закончили», — бросил Гордич и зашагал прочь. Задержавшись на мне взглядом, Марианна последовала за ним. Только когда они удалились, расслабились и окружающие. «Угораздило же тебя, Руслан», — серьезно сказал Дубровский. «Мало что может доставить больше неприятностей, чем эти слуги государевы. Чего они хотели? У меня к тебе аналогичный вопрос». Я посмотрел ему в глаза. «Что они делали здесь?» «Идем», — нахмурился он. «Поговорим наедине». Через несколько минут мы сидели в его кабинете. Стены из дерева, мебель из дерева, пусть и обитая дорогой кожей. Прямо из стен росли ветви с зелеными листьями. Даже запах здесь витал исключительно древесный. «Не вовремя ты явился по моему приглашению», — нахмурился Дубровский. «Эти», — он поджал губы, — «экзорцисты, как всегда, заявляются без предупреждения. И попробуй только не пустить, всю кровь выпьют и даже капельки не оставят. И зачем ты их впустил? Они не имели никакого права вламываться в твой дом и наводить тут свои порядки. Как это? Зачем ты что, совсем не знаешь, как они действуют?» Он вскочил из-за стола, посмотрев на меня округленными глазами. «Их обычная стратегия – пройтись по всем, кого они считают подозрительными, и проверить их. Если подозреваемый ведет себя спокойно, то они про него забывают. А вот если сопротивляется, то они забирают его к своим дознавателям, не спрашивая его желания. Тогда что они забыли в твоем доме, Дубровский? Что же они могли тут делать?» Он невесело усмехнулся и рухнул обратно в кресло. «Рыскали. Нагрянули со своей внезапной проверкой, чтобы найти у меня хоть один намек на демонов или связи с этими ублюдками из Тихого дома». Он сжал кулаки. «Мой троюродный племянник погиб под завалами резиденции князя в Новосибирске. А они полагают, что после этого я могу сотрудничать с террористами. Редкие. Каким боком к ним относится Тихий дом? Формально, никаким. Это ответственность имперских спецслужб. Но, понимаешь, за экзорцистов говорит их репутация. Они считаются самыми отмороженными госслужащими в империи. Им, под предлогом защиты от нечисти, дозволено практически все. Даже пытки, жестокие казни и убийства аристократов. Какой удобный инструмент», — я хмыкнул. «Что-то подсказывало, что когда экзорцисты отыграют свою роль, то император просто от них избавится. Да, сейчас они наводят страх, но когда-нибудь чаша ненависти к ним перевесит вселяемые ими ужасы, тогда их просто перебьют, а потом их, уже мертвецов, обвинят во всех бедах.